1690 год. Софья отложила перо, потянулась от всей души. А хорошо! Бумаг на столе не убавлялось, но настроение было радужным. Осваивается земелька-то, осваивается. Строился и развивался Троицк в Оренбургском крае при впадении Уверки в реку Уй. Не дожидаясь господина Неплюева, активно развивалась переселенческая программа. Крестьяне получали подъемные, командировочные, получали земельные наделы, освобождались на 10 лет от налогов и вгрызались в пашню, так что та урожай сам трое давала. А чтобы не тревожили земледельцев нагайцы и киргизы, башкиры и калмыки, ударными темпами строилась Уйская пограничная линия. Так-то Соня помнила, она строилась при Екатерине. «Даешь пятилетку на 50 лет раньше?» Строились пограничные крепости, засеки, кордоны, сторожевые башни. И не стоит кривить душой, строились они не только для обороны. Софья смотрела в будущее. Да, пока у Руси не хватит сил на экспансию, но со временем и не с таким уж далеким, она с удовольствием сделает эту черту основной для наступления на соседние государства. Как там Пушкин писал? «И тунгус ныне дикий, и друг степей калмык?» Пушкин, я памятник себе воздвиг нерукотворный. Примечание автора. Вот-вот. Никуда вы, товарищи, не денетесь от мягких лапок ласковой Руси. И вступите, и цивилизуетесь. И еще упрашивать будете, чтобы вас присоединили. Пока граница стоит на этой черте. А потом... Кто сказал, что ее нельзя отодвинуть? Можно, нужно. Уже были построены Верхнеуйская крепость и Степная крепость. Строились Каракульская и Крутоярская. Софья, не мудрствуя лукаво, использовала те же названия, убирая лишних Петра и Павла. «Пусть заселяет народ между речьями Аса и Уя, пусть строятся, детишек рожают». Туда, кстати, можно и часть переселенцев из других государств отправлять. И пусть ставят сразу каменные дома, коли получится. Понятно, что хибарны лепить легче, но и о безопасности ж думать надо. Полыхнет зимой солома или дерево, и выскочишь, в чем был. А камень, хоть стены, да останутся. Опять же, Троицк находится на одном из главных караванных путей. Там и ярмарку бы организовать. А где ярмарка, там и гулянка, и пьянка. Не забыть добавить казнь похлеще за спаивание народов севера. Сволочи! Повадятся огненную воду на шкурки менять, и зверя изведут, и людей. Там и пожары нередки. Лучше сразу сделать на века, потом меньше тратиться придется. Смотрите сказочку про трех поросят. Домик поросенка обязан быть крепостью, точка. И крепости бы хорошие ставить, но там уж как получится. Вот Белозерская крепость стоит себе. Утяцкая слобода, Бакланская крепость. Последнюю, кстати, укрепить бы. Там же Тобол рядом, да и Поповский исток. А значит, то наводнение, то подтопление. Это она, как строитель, хорошо понимала. Или вообще ее перенести? Надо сделать так, чтобы крестьяне селились без опаски, то есть провести черту от Ялатуровской до Утяцкой слободы и продолжить ее, пожалуй, на Воскресенский городок. Потом можно будет что-то и подвинуть при ненадобности, но сейчас строить и войска там держать в достаточном количестве. В каждом городке, в каждой крепости, в каждом остроге. Люди знать должны, что за них вступятся и словом, и делом, и огнем, и сталью. А то, что это такое? Колонизация. Людей по сотням пересчитать можно. Не пойдет так. Никак не пойдет. Софья пометила на листке «выделить деньги». Завтра с Ваней посоветуется. Или даже сегодня, если мальчишки еще не спят. Но, скорее всего, они ее поддержат. Ване вот тяжко. Поди найди деньги на все их с Алёшкой идеи. Сука! сейчас никто не назвал бы Анжелику де Фонтаж красивой. Исказившееся лицо, оскаленные зубы, стиснутые кулачки. И верно, она фаворитка, только вот... «Это английская сука!» Его Величество медленно, но верно склонялся к вдовствующей королеве Анне. «Вот ведь!» Тащить ее в постель в наглую он не мог. Королева, пусть не урожденная, но и не сельская девка, а по доброй воле. Анна с удовольствием беседовала с королем, блистала на праздниках, очаровывала всех не только красотой, но и умом. А вот тут Анжелика проигрывала ей вчистую. Она не боялась маркиза де Ментинон, старуха, но рядом с английской королевой чувствовала себя то неуклюжей, то глупой. «Ненавижу! О, ненавижу!» Откричавшись и разбив несколько ваз, Анжелика попыталась подумать. «Ненависть — это хорошо, но как же быть? Как вернуть расположение короля? Ведь все чаще он просто не обращает внимания на свою фаворитку. Отворачиваются чувствующие это придворные. Забеременеть? Но король все реже посещает ее в последнее время. Забеременеть от кого-нибудь другого? Нет, настолько глупой Анжелика не была. Устранить соперницу? А вот это... Возможно ли? Но есть и кинжалы, и яды. И не всех отравителей извел Ларыни. А уж избавившись от опасной королевской прихоти, она сможет вернуть себе расположение его величества. Попадется? Такая мысль не приходила в очаровательную головку Анжелики. Там вообще было не слишком много места. Приняв решение, маркиза уселась перед зеркалом и принялась поправлять краску на лице. «Эта английская дрянь даже почти не красится. Так не модно. И что государь в ней нашел? А где можно найти яд?» Мерзавцы и негодяи. Леопольд Австрийский был не в духе. Хотя он в нем и не был, последние лет 10, кабы не больше. Вот как турки Вену взяли, так и хрупнуло что-то, надломилось, и не починишь, и не удержишь. Конечно, Вену он себе вернул, а вот Венгрию... Эти ракоцы, зриньи, тёкели... Ох, как же он ненавидел. Из его рук вырвали то, что он привык считать своим, что принадлежало еще его предкам. И возвращать не собирались ни на минуту. Поляки могли защитить то, что считали своим. Леопольд сполна оценил талант Яна Собеского, когда они шли по средам турок и далее. Военный гений, полководец от бога. Просто сейчас он сражается на стороне Леопольда, потому что так приказал король. А потом прикажут, и будет он сражаться против Леопольда. И победит, потому что сам император плохой полководец. Его сила в другом. В интригах он словно паук, сплетает тончайшие нити человеческих судеб в одно ему ведомое полотно, а вот войска водить... Но как вернуть свои территории? Вообще был один вариант. У Тёкери и Илоны Зриньи была общая дочь, Жужанна, а несколько лет назад его третья жена Элеонора подарила ему сына, Карла. Вот если бы они оказались помолвлены, да что-то потом случилось со старшими детьми Илоны, это могло бы быть интересно. Тут был бы простор для игры. Попробовать отписать Илоне или попросту выкрасть малышку. Венгры ведут сейчас переговоры с русскими и вроде как пытаются сговорить девочку за кого-то из сыновей государя, но тот не слишком согласен. Леопольд придвинул к себе лист. «Сначала попробуем мирным путем, а потом уж можно и насильно. Да и русские...» Император был не глуп и весьма не глуп, и подозревал, что русские ко многому причастны. Доказательств не было. Так ему и не надо. «Русские...» Русские. Что можно придумать для воздействия на них? А ведь можно, еще как можно. Им хочется в Европу, хочется признания, наверняка хочется новых земель. А кто бы стал возражать? Честолюбие и жадность – вот те струны, дергая за которые можно управлять любым человеком. И почему бы не попробовать управлять с помощью того, кому сам Бог велел? По лицу императора расплылась едкая усмешка. Второй лист пергамента лег на стол, и на бумаге разбежались строчки. «Ваше святейшество!» Обращение к Папе Римскому. Примечание автора. А хорошо здесь, только вот жарко слишком. Недавно прибывший выпускник царевичевой школы Александр обмахнулся веером. Дамская безделушка, говорите? Так ему и не кокетничать, а в жару веер весьма пригодится может, особенно когда к климату еще не привык. Перетерпим, зато для Руси тут полезного много. Федька, то есть уже Федор Тимофеевич, к жаре уже успел привыкнуть. Да и одет был куда как проще собеседника, в белую рубаху и белые же полотняные штаны. Может и не роскошно, зато удобно и практично. Остров Ява действительно славился своим жарким климатом, а еще действующими вулканами. Но русские готовы были это терпеть. Зато здесь выращивали отменный кофе, а местные жители... А что местные жители? Если бы русские поступали с ними, как те же англичане или французы, если бы считали, что мусульманин не человек, потому что кожа у него другого цвета и он не знает про Христа, если бы принудительно насаждали свою веру и утверждали свою власть, так никто не поступал. Хотя из-под тишка русские прекрасно стравливали между собой фанатиков сантриев и почти что язычников абанганов и пользовались результатами, но это же втихарца. А внешне русские были самоуважение. В мечети хоть и не шли, но и христианство свое не выпячивали. Пока. Ост-Индская компания начала колонизацию острова и даже успела сильно попортить репутацию всем европейцам. Но после известных событий в Нидерландах голландцы растерялись, а русские не упустили своего шанса. Прибыв на остров, русские принялись вытеснять с него голландцев. Вежливо, аккуратно, исключительно добровольно. Вы же уйдете сами, правда? Мы верим в ваше благоразумие. И процесс этот продолжался и по сей день, с участием местных фанатично-мусульманских жителей. Можно сказать, что мешали русским и фанатики, и голландцы. Оставалось аккуратно стравить их, и пусть взаимоаннигилируются. Самые непонятливые голландцы просто исчезали в море. От неизбежных на море случайностей так-то. Шторм налетит, али пираты, али еще чего. На все Божья воля. И он ее проявил вполне отчетливо. Торговля у голландцев не шла, плантации, уже разбитые ими, предлагали перекупить. Одним словом, оставалось только ругаться и убираться. Ведь никто представителей Ост-Индской компании не жалел. Те еще акулы, твари хищные. Ничего, постепенно справятся, никуда не денутся. Федька иногда думал, что под Азовом было легче. Ну что там надо было делать? Дошел, взорвал, завоевал. Красота! А тут... Партизанская война во всей красе, причем с обеих сторон. Если б не было у Федора за плечами обучения в царевичевой школе, если б не побывал он в свое время в Крыму, смог бы он грамотно обороняться, наступать, давить конкурентов, гонять пиратов. Последние так особо зверствовали, нападая на русские корабли, словно те медом обмазали. Приходилось и на вооружение куда как поболе тратить, и конвой снаряжать. Ну да не страшно. Государь не скупился, справедливо полагая, что жизнь одного его подданного ценнее, чем десяток ружей или пуд пороха. Может, и смог бы Федор все сам организовать, но куда как тяжелее пришлось бы, и потери были бы куда как больше, а этого допустить никак нельзя. Свои ж люди, православные, Да если и не совсем свои, как те же испанцы. Так что же, они ж не виноваты, что пока истинную веру не приняли. Это батюшка Митрофан особливо объяснял когда-то мальчишкам. Все знают, что православная вера, она самая верная, правильная и честная. Но как быть, если человеку того в детстве не объяснили? Да еще запутать постарались. Тащить в рай за уши? Ох, не поможет, только озлобит больше. С врагами и то так поступать нельзя, а уж с друзьями или с теми, кто ими стать должен, вдвое осторожнее надо быть. Показывать надо неразумным, как правильно, и жить, и верить. Пряности? Разве много? Александр пока еще в курс дела полностью не вошел, а потому Федя не видел ничего странного в его вопросе. Как ни читай доклады, как ни расспрашивай очевидцев, а все одно лучше своего впечатления на месте полученного ничего нет. Да тут не только они. Каучук, например. Конечно, ждать нам еще 10 лет, пока урожай достойный будет, но деревья высажены. Александр кивнул. Да уж, каучук. И как в царевичевой школе додумались его с серой проваривать? Ох, непонятно. Но сделали, и испытания идут полным шагом. Педро дал русским разрешение и на добычу каучука в Бразилии, и на вывоз саженцев. И скоро, уже очень скоро, во флот поступят непромокаемые плащи, сапоги и прочее разное. Без чего обходиться можно, но нужно ли? Государю для своих людей ничего не жалко. А что самое приятное, каучука в Бразилии много, и никого, кроме русских, он особо не интересует. Вот и скупают за копейки и становятся монополистами постепенно, шаг за шагом. А местные не пошаливают? Федя расплылся в улыбке. Да как сказать, мальчишки, они завсегда есть и будут. Себя-то вспомни. Мужчины переглянулись и дружно хмыкнули, припоминая кое-какие свои подвиги во времена онны. И пошаливают, конечно. И стянуть чего не откажутся, и всяко бывает. Но в основном беззлобно. Мы-то тут своими становимся, на то и упор делаем. А между своими какие счеты? Недавно вот Тимка, помнишь его? Он на год старше тебя был. Рыжий? Нет, тот, который без одного зуба. А, помню. Он тоже тут? Государь нас сюда, почитай, 20 человек послал. Так вот... Завязалась у него с одной девушкой из местных. Красавица, глаз не оторвать. Туда-сюда дошло до серьезного. Жениться надо, а вера-то разная. А девушка-то дочь местного деревенского старосты. Хорошо, хоть и за банган. Так что ты думаешь? 2 раза их венчали. Сначала им отец Петерим соизволение дал на местный обряд. Они в мечеть ходили, а уж потом к нам отправились. Отпущение грехов получили, невесту окрестили Катериной, да и обвенчали их по-честному, как у православных и полагается. А местные не возражали? Нет. Отец Петерим вообще говорит, что мусульмане, хоть народ и заблудший, да за их доброту и терпимость и многое Господь простит, потому как нет ничего хуже злобы да глупости. Продолжил Александр, и друзья весело рассмеялись. Это им в царевичевой школе повторять не уставали, и ведь давало результаты. «А я к тебе надолго, 3-4 года, как государь поверил». «Это хорошо. Знаешь, нас тут хоть и 20 человек, а все мало. Так что ты у меня поедешь в султанат Бантен. Есть там такой город Багор. Людей я дам, устроишься там, представительство откроешь, торговать начнешь. Это как скажешь. Скажу. Ты в городе пока не был? Нет еще. Я сразу с корабля и к тебе. Ну тогда я сейчас распоряжусь, переоденешься, да поедем. Покажу тебе местных, расскажу, как к кому обращаться, кому кланяться, кому наоборот, можно и пинка дать. На обратном пути заедем на плантации. Дел хватит. С месяц, пока не освоишься, побудешь здесь. А потом в самостоятельное плавание. А переодеваться зачем? Русские европейской моды не придерживались. Штаны, сапоги, рубаха и кафтан. Удобно, аккуратно, натянуть можно в единый миг. Что еще надо? Было б чисто, да без плотяных зверей. А затем, что у тебя одежка. Плотновато для местной жары, спаришься. Так что послушай более старшего и опытного. Александр встал из кресла и отвесил глубокий поклон. «Благодарствуйте, дяденька, за науку!» «Вот-вот!» Фёдор ухмыльнулся вовсе уж озорно и хлопнул в ладоши. Вошедший слуга склонился в поклоне, как-то странно, на взгляд Александра сложив руки. Фёдор произнес несколько слов, слуга ответил ему на том же местном щебечущем наречии и исчез. А представитель русского государя кивнул другу. «Иди переодевайся!» Сейчас все в комнату принесут. Благодарствую. Фёдор проводился товарища долгим взглядом. Вот и еще один в их компанию. И это правильно. Чем больше их на острове будет, тем лучше. Только здесь понял Федя всю ценность полученной выучки. Ох, не просто так. Их школили в царевичевой школе. Учили ведь не только наукам, но и терпимости, пониманию, как обращаться с людьми, находить свой подход к каждому, потому что за любой наукой, за любым делом стоят люди, и если не поставить их под свое начало, ничего не сдвинется. Голландцы произвели на яванцев не самое хорошее впечатление, а вот русские... «Дайте нам время освоиться, уже и храмы стоят православные, пока всего два, но и то неплохо за 3-то года. И местные к русским хорошо относятся, и поработать на русских считается удачей, и султаны русских куда как больше остинцев жалуют. А все потому, что русские к ним относятся, как к людям, а голландцы как к источнику денег и только-то. А кому такое понравится? Да никому». «Подождите, развернемся. Лет через 20 вы остров не узнаете. Это будет не просто колония, как у других государей. Это будет подлинно русская территория, жители которой сами государю Алексею Алексеевичу присягнут и под чужую руку не попросятся. Еще и любого захватчика сами выгонят. Но труда вложить придется. Вот Сашка сейчас переоденется, и поедут они в город». Поговорят по дороге, заодно и первый урок яванского языка другу даст. Покажет местные десы. Деревни. Примечание автора. Расскажет о сословном делении. Колонизировать новые земли надо так, чтобы люди сами к Руси тянулись и уходить не хотели. С Божьей помощью им это обязательно удастся. «Мне кажется, королева умирает». Услышав это от супруга, Маша даже плечами не повела. Ну и ей так казалось, и что? По всем признакам у королевы был острый живот. Аппендицит. Есть версия, что первую аппендэктомию провели аж в 1735 году, так что примечание автора. Маша об этой болезни знала, но также знала, что она неизлечима. На Руси лекари изучали эту болезнь, пытаясь найти причину, но... Тут ведь резать надо. И на Руси-то через раз получалось, а тут вообще никто и ничего не умел. «Карлос будет неутешен, он ее так любит». «Да уж...» Дон Хуан провел рукой по седым волосам, вздохнул. «Ты побудешь с ним, когда...» «Да, разумеется...» «Я сейчас же пойду к нему». Маша могла позволить себе великодушие, тем более, что наследником престола официально с папской булой и печатями был назначен ее старший сын. Конечно, пока у Карлоса не появится своих детей, но так... «Спасибо». Короткий поцелуй в щеку. Все, что супруги позволяли себе, не за дверями спальни. И частенько Маша вспоминала сестру. Когда-то она зрилась на Соню, потому что та не дала ей наделать глупостей. Смешно. Пусть между ними с мужем нет великой любви, но зато есть понимание, нежность и терпение. Они союзники, друзья, две лошади, бегущие в одной упряжке. И это неплохо. Это куда как побольше того, что могли получить в браке большинство аристократов. «Как маленький!» Маша коснулась живота. «Да, она решила родить еще одного, в запас. Пусть будет!» «Толкается!» «Ты уже написал Людовику?» «Как бы он ни решил, что мы специально его племянницу извели!» Маша не аристократически хмыкнула. «Извели, как же! Да хотели бы, давно бы! Карлоса пожалели, вот и вся разгадка!» Он так, этой стерве, всей душой прикипел, вот и терпели. Хотя было и кому, и за что. Нет, вины русских тут не было ни краешком. В покое королевы было душно, сильно пахло благовониями и ладаном. Карлос сидел у постели жены и держал ее за руку. На вошедшую Марию посмотрели оба, только вот выражение лиц было разным. У Карлоса даже радостным пришел человек, который его поддержит. А вот Мария Луиза убила бы. Если бы не умирала, так точно убила бы. А испанская королева и правда доживала последние часы. Было что-то такое в ее лице. Ввалившиеся глаза, покрытые белым налетом губы, резко запавшие щеки. За последние несколько лет королева растолстела мало не вдвое, но приближающаяся кончина словно сострогала все лишнее с ее лица и наделила его юностью. Ах, как быстро и безжалостно летит время! Маша села рядом с Карлосом, положила ему руку на плечо. «Нарушение этикета?» «О да, и какое! Способная повергнуть в обморок половину испанского двора, вторая побежала бы за инквизиторами. Раньше, еще 5 лет назад. Но с тех пор многое изменилось. Дон Хуан, наглядевшись на русские порядки, крепко прижал святошам хвост. Аутодафе? Ведьмы? Еретики? Замечательно! Только после многократного разбора дел и без пыток. А то так ведь и самих борцов проверить можно. Дня не пройдет, и сознаются, и раскаются в чем угодно, не то что в ведьмовстве». Инквизиторы шипели гадюками, но сильно не спорили. При Доне Хуане страна хоть с колен подниматься начала, это все понимали. Активная торговля с Русью, взаимопомощь. Колонии, которые чистились на троих, Русь, Испания и Португалия. Раньше-то корабль и из порта выйти не мог, тут же пираты налетали. А денег в казне нет, а кушать хочется. Тут и начнешь бросаться на еретиков, чтобы церковное имущество увеличить. Придворные тоже ругались, но с Машей спорить было сложно. Авторитетов для нее не было, прогибаться она ни перед кем не собиралась. Вторая по значимости дама в государстве. А заставить? А как? Дикая московитка и все тут. «А раз дикая, поберегись! Не то ведь и по морде получить можно. Мы, московиты, люди простые, у нас до сих пор медведи по улицам ходят. Где уж нам этикетом обучаться? Не превзошли мы сию науку и не собираемся». Мария Луиза чуть шевельнула губами. «Ваше Величество, оставьте нас на пару минут. Прошу вас». «Карлос!» С сомнением посмотрел на жену, на Машу. Но раз уж просят... Хлопнула дверь. И ненавидящий взгляд стал живым, острым, неодурманенным опием. «Сука!» Отпираться Маша и не подумала. «Я на твоих детей не охотилась. Нет у меня детей, и не будет уже никогда. Помру и все. Я в этом не виновата». «Да неужели?» Маша передернула плечами. «Могу здоровьем детей поклясться. Я не виновата в твоей смерти». «А в его? Чьей? Луи? Моего Луи?» «Умирающему не лгут, но... А вдруг да не умрет?» «Дофина? Нет, я не отдавала такого приказа. Но знаешь, кто его отдал?» Маша склонилась пониже, глаза блеснули. «Ты думаешь, что покушение на русскую царевну должно было сойти ему с рук?» «Судя по взгляду Марии Луизы, да, именно так она и думала. Франция, центропоп вселенной, Людовик, король солнца, и этим все сказано. Его сын тоже что-то почти божественное. В переводе, они могут делать гадости кому и сколько угодно, но ответить им не моги. Жаль, что русские были иного мнения». «Стерва, ненавижу тебя. Так своему Луи скажешь, когда в аду увидитесь. Но, Карлушу, мне не расстраивай, поняла?» «И что ты мне сделаешь?» «Намекаю. У тебя сестра есть, племянники. У Луи там сын бегает. Так что никаких злобных воплей. Все исключительно пристойно. Он-то тебя любит. Хотя и не ясно за что». «Любит!» Умирающая то ли рассмеялась, то ли закашлялась. Из глаз покатились слезы. «Любит. Да он не знает, что это такое. Уж как умеет и как может». Оборвала ее Мария. «Ты мне все сказала?» «Ненавижу». Шепот был настолько искренним. За что? Да за все. За мужа, детей, здоровье, жизнь. За то, что Мария приняла решение сама, а Марию Луизу использовали как разменную пешку в королевской игре. За то, что одна была умна и сильна, а второй не оставалось ничего, кроме ненависти и тоски. Больно. Мария пожала плечами и позвала Карлоса. «Пусть побудет с женой остаток времени». «Любить он не умеет?» «Нет уж, простите. Это в постели у него ноль навечно. А душа-то живая, любящая, чистая, искренняя. И плевка в эту душу он не заслужил. Он его и не получил. Максимум, который позволила себе Мария Луиза, это коротенькая». «Никто не будет вас любить так, как любила я, сир». Испанский двор погрузился в траур. «Но новую супругу Карлосу подыскивать уже начали, а то как же? Престола наследия обязывает». Маша предлагала не мучить девчонок, все равно толку не будет. Но тут муж был непреклонен. «А вдруг? А божественное чудо? А надежда? Нельзя ж так лишить народ Испании и Карлоса персонально уверенности в его величестве». С точки зрения Маши, Карлосу стоило сейчас уйти в монастырь и спокойно умереть там через полгодика от горя и тоски по жене. Как год назад умерла его мать от тоски, остро связанной с пищевым отравлением поганками. Но Дон Хуан на это пойти не мог. Благородство-с!